Глава вторая. Еще большая потеря. Мне нетрудно было согласиться на просьбу моей Пегати остаться у нее до тех пор, пока останки бедного извозчика не совершат своего последнего путешествия в Блондерстон. Давно уже Пегати на свои личные сбережения купила небольшое место на нашем кладбище по соседству с могилой своей милой девочки, и вот на этом месте оба они должны были быть похоронены. Даже теперь мне приятно вспомнить, как я был счастлив в эти дни, что своим присутствием и тем, в сущности, очень немногим, что я старался делать для няни, и мог высказать ей благодарность и утешить ее. Боюсь, однако, что я еще больше радовался, и это уж была, как бы сказать, радость чисто профессиональная, радовался тому, что взял на себя хлопоты по утверждению духовного завещания и разъяснению его содержания. Могу поставить себе в заслугу то, что мне пришло в голову искать завещание именно в заветном сундучке покойного. И действительно, после некоторых поисков завещание было найдено там, на дне лошадиной торбы. Кроме сена в ней оказалось следующее. Старинные золотые часы с цепочкой и печатями, бывшие на мистере Баркисе в день его свадьбы, но потом их никогда и никто не видел. Серебряная вещица, изображающая ножку и служившая для чистки трубки. Миниатюрная игрушечная посуда в футляре в виде лимона. Вероятно, когда-то эта игрушка была куплена для меня, когда я был еще ребенком, но потом Баркис не смог с ней расстаться. В той же торбе были обнаружены 87,5 гиней, 210 фунтов стерлингов новенькими банковыми билетами и несколько квитанций на вклады в государственный банк. Тут же были лошадиные подковы, фальшивый шиллинг, кусочек камфоры и, наконец, устричная раковина. Выяснилось, что сундучок этот мистер Баркис целыми годами всюду возил с собой, а чтобы отвлечь всякое положение, он придумал басню, будто этот сундучок принадлежит некоему мистеру Блэкбою, которому он, Баркис, и должен выдать его по первому требованию. Все это было тщательно выписано на сундучке, но от времени буквы почти стерлись. Вскоре для меня стало ясно, что недаром мистер Баркис всю жизнь дрожал над каждым грошом. Таким путем он собрал одними деньгами около 3000 фунтов стерлингов. Проценты с 1000 фунтов стерлингов он пожизненно завещал своему шурину, мистеру Пегати, а после смерти шурина этот капитал должен был быть разделен поровну между моей няней, миленькой Эмми и мной, или теми из нас, которые в это время окажутся в живых. Все остальное, как движимое, так и недвижимое имущество, он оставлял своей жене, одновременно делая ее своей душеприказчицей. Читая громко, со всевозможными формальностями это завещание и без конца поясняя его наследникам, я чувствовал себя настоящим проктором. Мне впервые тут пришло в голову, что докторская община действительно является более важным учреждением, чем это мне до сих пор казалось. Рассмотрев самым внимательным образом завещание, я заявил, что оно во всех отношениях составлено совершенно правильно. Сделал при этом 1 или 2 отметки карандашом на полях документа и сам, по правде сказать, был удивлен своими познаниями. Всю неделю до похорон Баркиса я провел в изучении завещания, в составлении описи имущества, доставшегося Пегати, в приведении в порядок всех ее дел. Словом, к моему и няниному восторгу, был ее постоянным советником и руководителем. Из-за всех этих хлопот мне не пришлось ни разу повидаться с Эмилией, но я слыхал, что недели через 2 собрались самым скромным образом отпраздновать ее свадьбу с Хэмом. Во время похорон я не играл главной роли, если можно так выразиться, то есть не облегся в черный плащ и в траурную шляпу с крэпом, словно воронье пугало, а рано утром отправился пешком в Блондерстон и был на кладбище, когда Пегати с братом привезли туда гроб с телом Баркиса. Сумасшедший джентльмен выглядывал из окна моей бывшей детской. Ребенок мистера Чилипа, свесив через плечо няни свою тяжелую головенку и выпучив глаза, смотрел на пастора. Мистер Омер, отойдя поодаль, старался отдышаться. Никого другого не было, царила полная тишина. Когда все было кончено, мы час бродили по кладбищу, а перед уходом сорвали себе на память несколько молоденьких листочков с дерева над могилой матушки. На следующий день мы с моей старой няней должны были ехать в Лондон для утверждения духовного завещания. Эмилия, как всегда, целый день работала у мистера Омера. Вечером мы все условились встретиться в старой барже. Хэм должен был в обычное время привести свою невесту домой. Я решил опять-таки не торопясь вернуться пешком. Брат и сестра поехали на телеге, привезшей гроб Баркиса, и, прощаясь, сказали, что когда стемнеет, будут ждать нас у горящего очага. Я расстался с ними у ворот кладбища и не сразу направился в Ярмут, а еще прошелся немного в сторону Лоустофта. Вернувшись потом на Ярмутскую дорогу, я, не доходя мили или двух до той переправы, о которой я уже раньше упоминал, зашел в приличный трактир и там пообедал. Уже вечерело, когда я добрался до Ярмута. Тут пошел сильный дождь с ветром, но так как из-за туч проглядывала луна, было не очень темно. Вскоре показался дом мистера Пиготи со светящимся окном. Еще несколько десятков шагов по влажному песку, и я уже у двери. И вот вхожу. Внутри старой баржи в самом деле было очень уютно. Мистер Пиготи курил по обыкновению свою трубку, ярко горел камин, и все было приготовлено к ужину. Сундучок, на котором всегда сидела маленькая Эмми, стоял у камина, ожидая ее. Моя Пиготи тоже расположилась на своем прежнем месте, и если б не ее траурное платье, можно было бы подумать, что она и не вставала с него. Около нее все так же стоял ее рабочий ящичек с изображением собора святого Павла, игрушечный домик с сантиметром и даже огарок восковой свечи. Миссис Гумидж понемногу ныла и ворчала в своем уголке. Словом, здесь все было по-старому. «Вы первым пришли, мистер Дэви!» Этими словами встретил меня мистер Пиготи. «Снимите, сэр, сюртук, если он у вас промок!» «Благодарю вас, мистер Пиготи!» — сказал я, давая ему повесить свое пальто. «Сюртук мой совершенно сух!» «Да, правда!» — согласился мистер Пиготи. «Сух, как стружки! Садитесь же, сэр! Вам, надеюсь, не нужно говорить «добро пожаловать». Вы и так знаете, как мы всегда всем сердцем рады вам». «Спасибо, мистер Пиготи. Я в этом уверен. А вы как себя чувствуете, моя старушка?» — спросил я свою няню, целуя ее. «Ха-ха-ха!» — засмеялся мистер Пиготи, садясь подле нас и потирая руки с видом человека, у которого только что скатилась гора с плеч. «Смею вас уверить, сэр», — начал он со своим всегдашним добродушным видом, «что на свете нет женщины, у которой на душе может быть так хорошо, как вот у сестры. Совесть ее должна быть совершенно спокойна. Она до конца выполнила свой долг перед покойным мужем. Тот прекрасно знал это и сам тоже выполнил свой долг по отношению к ней. Словом, все в порядке». Тут миссис Гумидж застонала в своем углу. «Ну-ну, не грустите, милая матушка», — обратился к ней мистер Пиготи, подмигивая нам и кивая головой, намекая этим, что последнее событие, конечно, должно было пробудить в душе вдовы горе о ее старике. «Будьте молодцом! Сделайте над собой маленькое усилие, и вот увидите, что дальше все у вас само собой пойдет хорошо». «Только не у меня, Дэниэль», — ответила миссис Гумидж. «У меня одинокой, покинутой вдовы, ничего не может быть, кроме горя». «Ну что вы», — пытался ее утешить мистер Пиготи. «Да, да, Дэниэль, это так», — настаивала миссис Гумидж. «Мне не годится жить с людьми, получающими наследство. Все как-то идет наперекор мне. Лучше всего мне освободить вас от себя». «А как же я буду тратить эти деньги без вас?» — возразил строгим тоном мистер Пиготи. «Что вы такое несете? Разве теперь вы не больше нужны мне, чем когда-либо?» «Ага, раньше, значит, я никогда не была нужна. Так я и знала!» — крикнула миссис Гумидж самым жалобным тоном. «А теперь, видите ли, мне это, не стесняясь, говорят. Да кому нужна такая одинокая, покинутая, злосчастная старуха?» Мистер Пиготти, по-видимому, очень сетовал на себя, что нечаянно сказал то, что могло быть принято за обиду. Но оправдаться он не успел, так как сестра, потянув его за рукав, кивнула ему головой, и он только растерянно посмотрел на миссис Гумидж, смутился, а потом, бросив взгляд на голландские часы, взял с окна свечку, снял нагар и снова поставил ее на прежнее место. «Ну вот, миссис Гумидж, наше с вами окошечко и освещено, как ему полагается», — весело проговорил хозяин дома. Миссис Гумидж что-то жалобно простонала. «Вы, наверное, удивляетесь, сэр, зачем это делается?» — обратился ко мне мистер Пиготти. «Так это для нашей маленькой Эмми. Видите ли, когда стемнеет, то дорожка наша далеко не светла и не весела. И когда, значит, я бываю дома в то время, как ей возвращаться, я всегда ставлю свечку на окно. Понимаете?» Тут он сияющий наклонился ко мне. «Я этим двух зайцев убиваю. Моя девочка видит свет в окне и говорит себе: вот и дом, вот и дядя дома. Ибо если меня не бывает, свеча никогда на окно не ставится». «Ах, вы настоящий ребенок!» — ласково проговорила Пиготти, и именно за это любившая его. «Уж не знаю, насколько я ребенок!» — отозвался мистер Пиготти с радостно самодовольным видом, поглядывая то на нее, то на огонь. «Во всяком случае, не по виду!» — прибавил он, выпрямляясь во весь свой богатырский рост, широко расставив ноги и потирая колени обеими руками. «И правда, не совсем», — согласилась моя Пиготти. «Да, по виду, конечно, нет», — громко расхохотался ее брат. «А вообще есть такой грешок. Это, ей-богу, нисколько не смущает меня. Но скажу вам, что порой и верно бываю вроде ребенка. Ну, например, когда попадаю в домик нашей Эмми. Вы понимаете?» — восторженно заговорил он. «Всякая вещичка там, мне кажется, частью нашей крошки. Я беру эту вещичку, а потом кладу ее на место так бережно, словно дотрагиваюсь до нашей маленькой Эмми. Также мне дороги ее шляпки, чепчики и все такое. Ни за что на свете я не позволил бы, чтобы с ними кто-либо грубо обошелся. Да, вот в этом я, пожалуй, и вправду ребенок. Но только ребенок в образе морского дикобраза!» Переходя от серьезного тона, громко расхохотался мистер Пиготти. Мы тоже с Пиготти засмеялись, но, конечно, не так громко. «Знаете, — продолжал он, весь сияя и поглаживая снова себе ноги, — я думаю, потому у меня эта ребячливость, что мне так много приходилось играть с нашей девочкой. Боже мой! Во что только мы с ней не игрывали! И в турок, и в французов, и в разных других иностранцев, и во львов, китов, и не помню уж во что еще. Была она, скажу я вам, в ту пору такая крошечка, что до колен мне едва доходило. Что же тут удивительного, что я сам оребячился? Видите эту свечку?» С радостным смехом показал он нам на нее. «Так я уверен, что когда Эмми выйдет замуж, я буду также продолжать ее ставить на окно. Да-да, я знаю, что каждый вечер, когда я буду дома, а где могу я быть, как не здесь, я стану выставлять на окно свечку и буду сидеть у камина, притворяясь, что жду ее. Вот и сейчас я гляжу на горящую свечку и говорю себе: маленькая Эмми тоже, наверное, видит ее. Она уже близко. Да, правда выходит, что я ребенок только в образе морского дикобраза?» С громким смехом повторил мистер Пиготти. Но вдруг он перестал хохотать и, прислушиваясь, проговорил: «Ну, так и есть, слегка на помине. Вот и она сама». Действительно, дверь отворилась, но вошел один Хэм. По-видимому, после моего прихода сюда дождь еще усилился, так как Хэм был в клеенчатой широкополой шляпе, закрывавшей ему лицо. «А где же Эмми?» — спросил его дядя. Хэм кивнул головой на дверь, как бы показывая, что она там. Мистер Пиготти принял с окна свечу, снял с нее нагар, поставил на стол и принялся усердно мешать кочергой в очаге, желая, чтобы огонь разгорелся ярче. В это время Хэм, неподвижно стоявший на месте, сказал мне: «Мистер Дави, выйдем-ка на минутку. Нам с Эмми надо что-то вам показать». Мы вышли с ним. Проходя мимо него в дверях, я к великому своему удивлению и ужасу увидел, что он бледен, как смерть. Он поспешно толкнул меня вперед и запер за собой дверь. Нас было только двое. «Хэм, что случилось?» «Ах, мистер Дэви! Несчастный! Как горько он тут зарыдал!» При виде такого отчаяния я просто оцепенел. Даже не знаю, какие мысли приходили мне в голову, чего я боялся. Я мог только глядеть на него. «Хэм, бедный, дорогой мой Хэм, ради бога, скажите, что с вами?» «Мистер Дэви, моя любимая, та, которой я так гордился, так верил, та, для которой я всегда и теперь еще готов отдать свою жизнь, уехала!» «Уехала?» «Эмилия убежала. И как она убежала? Вы можете судить по тому, мистер Дэви, что я, который люблю ее больше всего на свете, молю Бога скорее умертвить ее, чем дать окончательно пасть и погибнуть». До сих пор я не могу забыть выражение его лица, обращенного к покрытому тучами небу, его судорожно сжатых рук, отчаяния, веявшего от всей его фигуры. Не могу забыть пустынного места, на котором разыгрывалась эта драма, где единственным действующим лицом среди мрака ночи был несчастный Хэм. «Вы, мистер Дэви, человек ученый!» — вдруг скороговоркой проговорил он. «Вы лучше моего знаете, как надо поступить. Что мне теперь сказать дома? Как смогу я когда-нибудь открыть это ему, мистер Дэви?» В это время я почувствовал, что дверь приотворяется, и инстинктивно старался закрыть ее, чтобы отдалить ужасную минуту. Но было поздно. Мистер Пиготи уже высунул голову, и, проживи я сотни лет, мне никогда не забыть его лица. Помню ужасные рыдания, слезы. Мы в комнате, вокруг старика суетятся женщины, мы все стоим. Я держу в руке бумагу, которую дал мне Хэм. Мистер Пиготи в разодранном жилете, с растрепанными волосами, бледный, как смерть. По груди его струится кровь. Думаю, что он выплюнул ее изо рта. Старик пристально смотрит на меня. «Простите это, сэр», — говорит он мне тихо, дрожащим голосом. «Только медленно, пожалуйста. Боюсь, что не пойму». Среди мертвой тишины я читаю письмо, залитое слезами. «Когда вы, любивший меня гораздо больше, чем я заслуживала, получите это, я буду далеко». «Я буду далеко», — словно про себя тихо повторил старик. «Постойте, значит, она уже далеко. Ну, что дальше?» «Я покидаю мой дорогой дом, да, мой дорогой дом, родной дом, завтра утром». На письме стояло вчерашнее число. По-видимому, оно было написано ночью. «С тем, чтобы никогда в него не вернуться, разве только он женится на мне. Когда вам вечером передадут это письмо, пройдет уже много часов с моего отъезда. Ах, если бы вы знали, как разбито мое сердце! Если бы вы, которому я сделала столько зла и который, конечно, никогда не сможет простить мне это, если бы вы могли только представить себе, как я страдаю, но чувствую, что нехорошо с моей стороны писать о своих муках. Пусть мысль, что я такая гадкая, утешит вас. О, ради бога, скажите дяде, что никогда и в половину я не любила его так, как люблю теперь. О, не вспоминайте о том, как вы все любили меня, как были добры ко мне. Забудьте, что я была вашей невестой. Постарайтесь представить себе, что я умерла маленькой и где-то похоронена. Молите Бога, которого я теперь недостойна, сжалиться над моим дядей. Скажите же ему, что я никогда и наполовину не любила его так, как люблю сейчас. Будьте ему утешением. Полюбите какую-нибудь хорошую девушку, которая станет для дяди тем, кем когда-то я была для него, а для вас верной и достойной женой. Пусть в жизни вашей не будет другого позорного воспоминания, как только обо мне. Господь да благословит вас всех. Часто, стоя на коленях, я буду молиться о вас всех. Если он не женится на мне, и я буду недостойна молиться о себе, я все-таки стану молиться о вас. Передайте любимому дяде мое последнее прости. О нем льются мои последние слезы, к нему последнему рвется мое благодарное сердце». Этим кончалось письмо. Долго после того, как я кончил читать, старик стоял, не двигаясь, пристально глядя на меня. Наконец я решился взять его за руку и пытался уговорить его приободриться. Он пробормотал: «Спасибо, сэр, спасибо», но продолжал стоять неподвижно, словно в столбнике. Хэм заговорил с ним. Мистер Пиготти, видимо, так хорошо понимал горе племянника, что нашел силы пожать ему руку, но этим все и ограничилось. Старик все так же стоял, и никто из нас не осмеливался его беспокоить. Наконец, медленно, словно пробуждаясь от тяжкого сна, он отвел от меня глаза, посмотрел кругом и тихо проговорил: «Кто он? Я хочу знать его имя». Хэм взглянул на меня, и вдруг я почувствовал, словно меня что-то ударило. «Вы подозреваете кого-то?» — настаивал мистер Пиготти. «Кто это?» «Мистер Дави», — с мольбой обратился ко мне Хэм, «выйдите на минутку и дайте мне сказать то, чего вам лучше не слышать, сэр». Опять я почувствовал какой-то толчок и бессильно опустился на стул. Я пытался что-то сказать, но язык мой словно прилип к гортани. В глазах было темно. «Я хочу знать его имя», — донеслось снова до моих ушей. «В последнее время», — пробормотал Хэм, — «все бродил здесь в неурочное время лакей. Появлялся и его хозяин». Мистер Пиготти все стоял неподвижно, но смотрел он уже не на меня, а на Хэма. «Этого слугу», — продолжал Хэм, — «видели вчера вечером с нашей бедной девочкой. Целую неделю или больше он не показывался. Думали, что слуга уехал, а он, видно, где-то прятался. Мистер Дави, уйдите, пожалуйста, уйдите!» Я почувствовал, что моя Пиготти обняла меня за шею и хочет увести, но если бы дом стал валиться на меня, то и тогда я не был бы в силах двинуться с места. «Какой-то неизвестный экипаж с лошадьми стоял сегодня на рассвете за городом на Норвичской дороге», — продолжал рассказывать Хэм. «Лакей то подходил к экипажу, то уходил и, наконец, явился с Эмилией. Другой сидел в экипаже. Это и был он». «Ради бога!» — воскликнул мистер Пиготти, пятясь назад и протягивая вперед руку, словно отталкивая что-то ужасное. «Не говорите мне, не говорите, что это Стирфорд!» «Мистер Дэви!» — крикнул Хэм разбитым голосом. «Вы тут ни при чем, я далек от того, чтобы винить вас, но этот человек — Стирфорд, и он — проклятый негодяй!» Мистер Пиготти не проронил ни единого слова, ни единой слезинки, не двинул пальцем, но вдруг он как будто проснулся и стал снимать висевшее в углу грубое пальто. «Да помогите же! Не видите вы разве что? Я совсем разбит и не могу с ним справиться!» — раздраженно проговорил он. «Ну, готово!» — прибавил он, когда кто-то натянул на него пальто. «Теперь давайте мне шапку!» Хэм спросил его, куда же он идет. «Иду искать свою племянницу, иду искать свою Эмми. Но раньше потоплю его лодку там, где, клянусь, наверное, уж потопил бы и его самого, зная я о его злодейских помыслах. Подумать только, сколько раз он сидел со мной в лодке, вот так, лицом к лицу. Догадайся я только, разрази меня гром и молния, я тут же пустил бы его ко дну, без малейшего угрызения совести!» Дико прокричал он, свирепо сжимая в кулак правую руку. «Иду искать свою племянницу!» «Куда же вы пойдете, дядя?» — закричал Хэм, прислонившись спиной к выходной двери. «Всюду! Я буду искать ее по всему свету! Я найду мою бедную девочку среди ее позора и приведу ее домой! Никто не удержит меня! Говорю вам, я иду искать племянницу!» «Нет, нет!» — закричала вся в слезах миссис Гумидж, бросаясь между дядей и племянником. «Нет, Дэниэль, вы не можете идти в таком виде. Вы пойдете ее искать, и вы должны это сделать, но только не сейчас. Садитесь, дорогой мой, и простите, что я постоянно надоедала вам своим нытьем. Что такое все мои беды и горести по сравнению с вашим несчастьем? Припомним с вами лучше те времена, когда сначала она осиротела, а потом Хэм. Я же стала горемычной и бездомной вдовой, и вы, Дэниэль, всех нас приютили. Вспомните обо всем этом, дорогой!» Еще раз повторила она, кладя свою голову ему на плечо. «И вы увидите, вам станет легче!» С Старик сразу затих, и я услышал, что он плачет. В первый миг мне захотелось броситься на колени, ползти к нему, молить о прощении, проклинать Стирфорда, но я тоже заплакал, и, кажется, это было лучшее, что я мог сделать.